Глава 50. Мартин заехал за Дианой на парковку музея почетного легиона. Он уже давно закрылся, поэтому они без труда нашли два места у центрального фонтана. Мартин осмотрел здание в стиле греческого возрождения, освещенное скрытыми огнями, и ряд кипарисов у Океанского залива. Многие ветви были выгнуты в другую от океана сторону из-за бесконечного ветра, который дул с воды, поэтому деревья напоминали ему заброшенные бонсаи, которые выросли до полных размеров. Они добавляли некий призрачный элемент к быстро темнеющему небу, как некие существа, которые пытались сбежать, но были захвачены могущественным волшебником и навсегда застыли в неловкой позе. Диана указала на поле для гольфа справа от музея. Там через парк тропинка соединяется с дорожкой. Если мы пойдем на юг, то она приведет нас к сутро и живописным романтическим видам на океан. Ее страстный голос затих, и она взяла его за руку. «Веди меня». Пока они прогуливались, их разговор перерос в непринужденное подшучивание. Тропинка пересекла поле для гольфа, пошла вдоль океана. Минут через 15 уперлась в большой туннель. Они пошутили о темноте и, прижавшись друг к другу, пошли внутрь. Когда они вошли, с другой стороны их взору открылись руины некогда великих сутро, расположенных в скалах, возвышающихся над Тихим океаном. Лунный свет отражался от скелетообразных заводей, создавая безмятежность, которая контрастировала с бурлящим ревущим океаном. Диана указала на некоторые выступы. «Мне нравятся эти руины. 100 лет назад здесь был огромный аквапарк, и здания в стиле модерн, площадки для бассейнов с подогревом, горки, даже водные трапеции. Наверное, это было похоже на одно из 7 чудес света, прежде чем все сгорело». Они какое-то время осматривались, а потом Диана снова заговорила. «Странно, да? В этом есть красота, но в то же время и печаль. Здесь было нечто прекрасное, то, что приносило радость стольким людям, а потом оно было уничтожено, оставив лишь слабый след, как напоминание. Теперь, как будто призрак каждого человека, который плакал и смеялся здесь, наблюдает за нами». Мартин притянул ее спиной к своей груди, так что они оба смотрели на сутро. «Я никогда не видел, чтобы ты была такой сентиментальной», — отметил он, затем поцеловал ее в шею и провел руками по ее плечам. — «Пожалуй, я правда расклеилась», — рассмеялась она. — «Немного, но мне нравится», — заверил он и прижал ее крепче, обернув одну руку вокруг ее талии. — «Нужно сделать это сейчас». Они были одни здесь и не видели ни единой души от самого поля для гольфа. Учитывая, как все шло наперекосяк, его так тянуло убить ее и покончить с делом. «Она даже не заметит, если я ослаблю галстук». Он одернул себя. «Нет, именно так убийцы и попадаются, и теперь все снова под контролем. Она счастлива и расслаблена», — он поглаживал ее щеку. Мартин хрипло засмеялся и поцеловал ее волосы. «Она так скоро умрет, но даже не подозревает». Он позволил этой власти накрыть себя с головой и прочувствовал ее, его сердце пульсировало. «Ты живешь, потому что я позволяю тебе жить, потому что мне нравится позволять тебе танцевать по моей воле. Я не изменю себе, я буду наслаждаться твоей смертью в полной мере». Он уткнулся носом в ее ухо и улыбнулся. Насладившись видом еще несколько минут, Мартин спросил Диану, готова ли она возвращаться. Когда они пошли к туннелю, Мартин прибавил шаг, надеясь еще успеть хоть немного потанцевать перед закрытием клубов. «Притормози, дорогой, в этих туфлях не так-то удобно ходить по таким тропинкам. Если я вывихну лодыжку, тебе придется меня нести». — засмеялась Диана. Он пошел медленнее и обвел руку вокруг ее плеч, пока они шли дальше. Когда они снова вышли из туннеля, лунный свет казался почти что ярким. Тропинка спускалась к воде, и они смотрели, как луна блестит на поверхности океана, пока туннель оставался все дальше позади. Диана остановилась и притянула Мартина к себе. Она подтянулась, чтобы погладить его по щеке, а затем посмотрела в его глаза. «Я так рада, что нашла тебя. Когда мы встретились, и я сначала не была в тебе уверена, но теперь я знаю, что ты именно тот человек, которого я ищу. Спасибо, что пришел сюда со мной», — высказала она, подняла подбородок и поцеловала его. Мартин ответил на поцелуй, ухватившись за возможность запомнить, как ее теплые податливые губы прижимались к его губам, как она желала его. Он наслаждался ее словами. Она была от него в полном восторге, готова сделать все, что он попросит, и глупо было сомневаться в своих способностях. Она просто любила, когда все шло по определенному сценарию, особенно когда впервые встречалась с незнакомым мужчиной. И это было справедливо, ведь многие были совсем не теми, кем выдавали себя в интернете. Он улыбнулся своему остроумию, изменив тактику поцелуя. Она улыбнулась в ответ. Он вдыхал жасминовый аромат ее волос и позволил своему разуму задержаться на всех трудностях этого вечера, позволяя адреналину растекаться по жилам. О да, на этот раз все было правильно. Не так, как в прошлый раз. Он чувствовал, как реагирует его тело. Это было правильным решением — принять вызов и держаться перед лицом невзгод. Он представлял себе, как его галстук врезается ей в шею, был буквально заворожен этой картиной перед своим мысленным взором, когда Диана вонзила в его сонную артерию шприц с таким количеством опия, которое убила бы и двух мужчин его роста. Она ввела его быстро и эффективно. Его мозг отметил резкий укол, но не знал, как его интерпретировать. Какая-то оса или пчела? Он отстранился от поцелуя и прижал руку к шее, широко раскрыв глаза. Было слишком темно, чтобы он мог увидеть, как она вытащила шприц и сунула его обратно в сумку. Но он видел, как ее лицо исказила ледяная гримаса. Это выражение ужаснуло его, по крайней мере, на краткий миг, прежде чем почти чистый опий попал в кровь, и он перестал соображать. Она чуть задержалась, чтобы сделать две мысленные фотографии его лица. На первой его лицо изображало замешательство, а на второй — осознание и ужас. Она уперлась передней ногой, чуть согнула колено, а затем изо всех сил толкнула его в грудь. Его глаза уже остекленели, и он, не оказывая никакого сопротивления, упал через перила. Она смотрела, как он летел, а затем исчез из виду, за обрывом. Она прислушалась к глухому стуку, когда он ударился о камни, и отскочила от них, затем к всплеску далеко внизу, когда он оказался в приливных водах Тихого океана. Диана опустилась на колени и ощупала тропинку, пока ее рука не нашла камешек размером с грецкий орех. Она подняла его и положила в карман куртки. Потом вытащила шарф из другого кармана и обернула им шею и рот, прежде чем продолжить путь по тропинке. Вполне логичный поступок, учитывая холодный ветер Сан-Франциско, дующий с океана.